Глава 19. Перезагрузка в действии. Полковник буквально ворвался в рубку управления кораблем, выдернул из капитанского кресла начальника вахты, втиснул туда свое массивное тело и вперил взгляд в монитор. «Что у вас тут случилось?» «Дурашлеп! Прямо по курсу!» «Расстояние?» «Каких-то 100 000 километров!» «Боже, спаси нас и сохрани!» История дурашлепа была хорошо известна каждому астронавту. Так в обиходе называли гигантский транспортный космический корабль серии К-758, который российская корпорация «Космофеникс» использовала для доставки грузов в китайские колонии на Марсе и спутниках Юпитера. Китайское правительство уже несколько лет ударными темпами осваивало эти небесные тела, преследуя одновременно две цели – разработка запасов полезных ископаемых и перемещение избыточного населения. Тысячи китайцев жили на Марсе, Ганимеде, Ио и Альматее в чудовищных условиях. Они круглые сутки вынуждены были оставаться в скафандрах. Привести себя в порядок можно было только один раз в неделю, когда колонисты могли по очереди попасть в искусственный купол, заполненный кислородной атмосферой. Все новые партии китайцев прилетали с Земли для освоения планет Солнечной системы, поэтому потребности в строительстве новых куполов, в доставке горнорудной техники была очень велика. «Космофеникс» предложил китайцам решение проблемы. Российские специалисты разработали технологию транспортировки больших грузов самым экономичным способом. Гигантские цилиндры из специального алюминиевого сплава диаметром в 200 метров и длиной в 2 километра собирались на земной орбите. Затем их уводили подальше от нашей голубой планеты. Огромный снаряд направляли в ту область Солнечной системы, где в расчетное время должна была оказаться цель – Марс или другая планета. Дальше запускали термоядерную реакцию, которая завершалась взрывом водородной бомбы направленного действия. Получив здоровенный термоядерный пинок под свой асбестово-алюминиевый зад, дурашлеп устремлялся к цели. При этом двигался он с огромной скоростью, поскольку после взрыва по бокам его распускались гигантские сети космических парусов. Энергия ядерного взрыва, вернее ее световая составляющая, при помощи парусов давала кораблю мощнейший ускоряющий импульс. Потом получатели груза могли использовать гигантские корпуса дурашлепов для строительства атмосферных куполов. Получалось дешево и сердито. Максимальный эффект при минимуме расходов. Но дурашлепы имели один серьезный недостаток. Малейшую ошибку при нацеливании гигантского цилиндра исправить в дальнейшем было уже нереально. Команды на корабле не было, да и двигатель был одноразовый. Пару лет назад произошел как раз такой сбой. Русские промахнулись мимо Ганимеда. И дурашлеп, развивая остатки космических парусов, подобно летучему голландцу, понесся к пределам Солнечной системы. У «Космофеникса» тогда были крупные неприятности. А команде полковника Хопкинса неприятности грозили сейчас. Сменить курс на столь ничтожном по космическим меркам расстоянии было невозможно. Столкновение представлялось неизбежным. Без паники, господа астронавты. Действуем по плану X. Приготовьтесь к запуску тахионного реактора, скомандовал Хопкинс. Приказание командира было мгновенно исполнено. Пальцы операторов забегали по клавиатуре пульта управления. План X предусматривал использование новейшего оружия космического назначения – тахионного лазера. По мнению специалистов, это было самое страшное оружие уничтожения, до которого додумались изощренные мозги гениальных представителей рода человеческого за всю его историю. Во время испытаний, которые проводили американские военные на задворках Солнечной системы, тахионные лазеры творили настоящие чудеса. Под их лучами за доли секунд рассыпались в мелкую пыль гигантские планетоиды Плутоны. «К залпу готовы?» «Да, сэр!» «Огонь!» — скомандовал Хопкинс. Члены экипажа, наблюдавшие через мониторы за тем, что происходило прямо по курсу шаттла, на мгновение ослепли от яркой вспышки. «Сэр, мы не попали! Дурашлеп идет прямо на нас!» «Господи, прими наши души!» Астронавты инстинктивно вцепились в подлокотники кресел и зажмурили глаза. «Спокойно, господа, вам ничего не угрожает. По крайней мере, сегодня», — раздался за их спинами бархатистый женский голос. Хопкинс оглянулся. «Лорелия, как ты здесь оказалась?» «Довольно глупый вопрос, полковник. Я оказалась на борту вашего корабля точно так же, как и в прошлый раз. Пора бы уже привыкнуть». Лорелия подплыла к креслу полковника и задумчиво взъерошила ежик седых волос на его затылке. «Вы можете нам объяснить, что произошло?» «Произошло то, о чем я вам говорила на орбите бурой планеты. Началась перезагрузка целого участка Вселенной. Одним из его последствий стало взаимопроникновение параллельных миров. Ваш корабль находится в том же измерении, в котором обитают соплеменники вашей гости, Эски. Поэтому грузовой корабль, который вас так напугал, никакого вреда вам причинить не мог. Для вас он просто нематериальный призрак. Так же, как и вы для него. Ох, и натворили вы дел. Знаете, что сейчас происходит на Бурой?» «Нет, Эска сказала, что у нее пропала связь с планетой». «Ничего удивительного, там сейчас царит настоящий хаос. Взаимопроникновение цивилизованного и дикого миров».